Глава 38. Когда Уиндер Лайта Экспресса отошел от полицейских станций, Энрике Каррадо заявился в пилотскую кабину и положил на приборную панель 500 кредитов. «Это только аванс, приятель», — сказал он, отвечая на вопросительный взгляд пилота. «Если дело выгорит, получишь еще 5 штук». «Спасибо, сэр», — поблагодарил пилот. «Я так понимаю, вы платите мне за то, чтобы я поменьше задавал вопросов?» «Правильно понимаешь», — кивнул Энрике. «Я пойду к себе, а ты через полчасика можешь наведаться ко мне в гости. Выпьем пиво. У меня с собой 5 коробок». «Спасибо, сэр». И Энрике ушел к себе, в грузовой трюм, где лежал надувной спальный мешок, несколько коробок с едой и длинный ящик с оружием. При таком снаряжении Энрике был готов к длительной экспедиции, однако надеялся сделать дело уже на Ванессе, до которой оставалось лететь всего 12 часов. «Наконец-то я оторвался от этих дрессированных обезьян Папы Лучано», — подумал он. Там, на Бургасе, они неотступно следовали за Энрике, но он делал вид, что ничего не замечает. «Раз папа пообещал мне миллион, значит, сам он ожидает добычу в 10, а то и в 100 раз большую. Поэтому страхуется», — рассуждал Энрике, объясняя себе действия папы.